Глава 24. Слова Лина. Я сидел и смотрел за позевывающей и потягивающей девушкой. При этом ее футболка натянулась, отчего стали видны острые соски, а спина прогнулась, как у кошки. Будь у меня тело, непременно возбудился бы. Эх, ну ничего, стану ходоком, обязательно займусь этим вопросом. Тем временем Вика, как звали девушку из списка тварей, отложила в сторону свой телефон, расстелила старенький диван, выключила свет и, прикрыв глаза, приготовилась ко сну. Я все это время продолжал терпеливо ждать, пока она уснет. Когда я обнаружил на ее кисти пятнышко негатива, то тут же рассказал об этом Свете, а та своему отцу. Жозе немного подумал и решил не кидать нас к следующей жертве по списку, а разобраться подробнее, что за пятно негатива я нашел. Он, как и я, предположил, что это метка твари, и ее неплохо было бы как следует изучить. Но для этого придется либо раскрыться перед девушкой, либо провести более детальное обследование в тот момент, когда она это не видит. Иначе говоря, во сне. Тогда я и активацию провести смогу, увеличив в разы свою чувствительность к потокам энергии, да и глифы поиска данной Жозе применить можно будет при необходимости. В общем, после принятия этого решения выбор у нас был невелик. Попробовать усыпить девушку или ждать, пока она сама не ляжет. Опять же, во избежание всяких казусов решили выбрать второй вариант. Время нас пока не настолько торопило, чтобы пытаться каким-то образом усыпить ни в чем не повинную девушку с риском раскрыть себя. Наконец, дыхание девушки стало более ровным. Мелкие подергивания конечностей прекратились, а все ее тело ощутимо расслабилось. Она заснула. Я на всякий случай подождал еще минут 15, после чего, напитав руку энергией, чтобы та смогла контактировать с материей, погладил Вику по голове. Та никак не отреагировала на мои действия. Полностью успокоившись, я отправился к Свете за своим айфоном. 10 минут спустя я в режиме активации пристально вглядывался в кисть девушки, рассматривая пятно негатива. Мы были правы, это была метка. Тонкие, едва различимые усики выходили из схематично начертанного гробика и раз в 5 минут отправляли в пространство мини-волну, но не темной энергии, а что-то похожее на силу богов, которую я видел у змея и дождь бога при создании ими барьера судилища. «Интересно. Получается, метка — это не просто духу принадлежит, а какому-то богу. Я тщательно запомнил расположение жгутиков и только после этого попытался изучить метку с помощью символов Жозе. По логике, нужно выяснить связь метки с ее создателем. Что можно применить тогда? Лупа номер 2 не подойдет, как мне кажется, но на всякий случай использовал ее». Однако энергии в метке было очень мало, и глиф просто не заметил ее, растворившись без следа. «И что делать?» – прошептал я себе под нос. «А если и другие метки не заметят?» – стал размышлять я. Решил в итоге, что главное мерило истины – практика, и сформировал глиф паутины с глазом по центру. В прошлый раз его помощью удалось объединить разрозненные точки в единое целое. Сейчас я надеюсь, что одной метки хватит, чтобы, отталкиваясь от нее, глиф нашел остальные. Не прокатило. «Да», — протянул я задумчиво. От звука моего голоса Вика зашевелилась и перевернулась с живота на спину. Я тут же распластался по полу, чтобы, если та сядет или просто откроет глаза, не заметила меня. Через минуту ожидания с опаской приподнялся над краем дивана и посмотрел на девушку. Та продолжила сопеть в две дырочки. Пронесло. Но что делать с поиском? А может... Зародилась у меня мысль, которую я тут же решил воплотить в жизнь. Давно я своими глифами не пользовался, если не считать глиф атаки, которым ранил бомжиху. Сейчас же я решил использовать глиф подчинения чужой энергии и сразу следом знак подобия. Так я намеревался не столько перехватить управление чужим символом, сколько попытаться почувствовать другие метки, и если удастся, то и их создателя. Получилось даже лучше, чем я ожидал. Сначала я понял, что за волны пускает метка. Это оказалось предельно сжатое сообщение об астральном положении метки, как мистическое GPS. Затем я прочувствовал, куда идет сигнал. В голове возникло четкое ощущение соседней метки. Это было сродни тому чувству, что я стал испытывать в последнее время в отношении своего айфона. Я ведь сейчас также чувствую его нахождение относительно себя. Следующих точек я не чувствовал, но было смутное понимание, что они есть, и сигнал идет дальше. Мне стало все предельно ясно. Тварь получает сигнал от метки и идет на нее, оставляет свой глиф, после чего наводится на следующую метку. До этого момента следующую метку она почти не чувствует. «Так ты у нас наемник», — прошептал я, озаренный внезапным открытием. «Тебе дали первую метку и конкретное задание, и ты дальше идешь строго по этим точкам, не имея возможности отвернуть в сторону». «Почти не имея», — поправил я себя, вспомнив, что тварь поменяла список целей, когда столкнулась с дедом, и даже увеличила их количество. «Но кто создает списки?» «И получается, что метку ставит наниматель». Я посмотрел на кисть девушки. «А что, если расположение метки именно там, не случайно? Это нужно срочно проверить». Объект после занятий почти все время провела со Светланой Дажьевой. Девушки на личном транспорте Дажьевой приехали на улицу, дом, и зашли во второй подъезд. Там они поднялись на четвертый этаж и около 15 минут стояли на площадке. Есть неподтвержденные данные, что они смогли каким-то образом проникнуть в квартиру номер, но пробыли там недолго, отчего подтвердить эту информацию видеоматериалом мы не можем. Делал отчет Андрею, нанятый детектив. «И кто там живет?» «Некая Виктория Смелкина. Недавно закончила университет. Сейчас работает администратором в салоне красоты». «Хотят устроиться? На практику?» — задумался парень. «Неизвестно, но вряд ли. После того, как девушки постояли перед квартирой Смекалкиной, они спустились вниз и сели в автомобиль Дажьевой, где и просидели до часа ночи. Когда Смекалкина вернулась в свою квартиру, на контакт с ней они не пошли, хотя однозначно заметили ее приезд». «И что было дальше?» «После этого объект вместе с Дажьевой подъезжали еще к паре домов, но из авто не выходили. К 2 часам ночи джип Дажьевой подвез объект домой и уехал. После этого объект зашла домой, где и находится по сей час». «Объект», — скривился Андрей. «Называйте ее по имени. Рита». «Хорошо». Спокойно кивнул детектив, приняв к сведению, что парень гонится не за внешними атрибутами шпиономании, а за конкретной информацией. «Что-то подозрительное было?» «Помимо странного сиденья в авто и петляний по городу, ничего. Хотя...» — задумался детектив. Увидев его сомнения, Андрей тут же подался вперед всем телом. «Говорите». Слежка велась в основном за Ритой Нуриной, но топтуны отрабатывали и места с объектами, что привлекли ее внимание. Так одному из наблюдателей показалось, что после полуночи в квартире Смекалкиной он заметил свечение. Дальше его описание очень расплывчато, но, судя по нему, парень увидел призрака. Детектив тут же заметил нездоровый блеск в глазах Андрея. «Это то, что вы ищете?» «Скорее всего. Меня считают чокнутым», — вдруг решил поделиться с детективом парень. «Из-за того, что я сказал, что видел брата Риты, который погиб около месяца назад. Но я его видел 2 раза, и хочу доказать, что это не глюки. Теперь вы понимаете мое требование — обращать внимание на все, что выбивается из обычной жизни». «Да, теперь понимаю», — протянул детектив. «Поощрите вашего парня, пусть дальше глядит в оба», — надавил на детектива Андрей. «Мне нужны доказательства, что я не псих». «Мы сделаем все, что в наших силах», — сохраняя спокойствие, ответил детектив, мысленно уже жалея, что рассказал про странные наблюдения подчиненного. «Но дело есть дело, а ему заплачено за 2 дня по максимальному тарифу, так что потерпит еще денек, и все, продлевать контракт не будет». «Ну их психов этих, что ищут подтверждение своей нормальности». После того, как я покинул квартиру Вики, мы проверили еще 2 будущих жертв, идя уже не по списку, а по моему чувству направления на метку, которую я получил в квартире девушки. Мои подозрения подтвердились. И у пузатого мужчины, к которому мы приехали после Вики, и у попастой зрелой женщины, которому привело меня чувство направления после мужика, были темные пятна на правой кисти. Вывод напрашивался сам собой. Все жертвы сами вписали себя в список твари. Возможно, с помощью какого-то артефакта или прикасания определенного предмета. Например, листка со списком имен. Почему нет? Когда мы вернулись, и я поделился своими соображениями с Жозе, тот полностью согласился с моими выводами. «Я дам команду, чтобы проверили твою информацию. Эти трое связаны только тем, что посещают один спортивный зал. Возможно, там они ставят подпись о посещении или что-то в этом духе. Тогда нужно будет проверить все документы этого зала на наличие изначальной метки. Если найдем конкретный список артефакт, то установим за ним слежку и попробуем выйти на заказчика. Мы теперь можем снять эти метки и не допустить гибели людей», — заметил я. «Мне не хотелось, чтобы хорошая девчонка, только начавшая жить, в раз все потеряла. Чем-то она меня зацепила, пока сидел в ее квартире». «Это имеет смысл», — согласился Жозе. «Но займетесь этим не вы. Поручу Добби с Ритой. Силовой вариант как раз их профиль, а при снятии меток есть большой шанс столкнуться с тварью. Боюсь, вы против нее не выстоите». «Тогда что нам делать? Снова просто развоплощать уже созданных темных?» «И это тоже», — кивнул Жозе. «Но перед этим нужно проверить кое-что. Мне никак не дает покоя эта странность, наличие светлой энергии в квартирах жертв. Я помню, вы говорили, что нужно допросить искусственных духов перед их развоплощением». «Да, и не только. Попробую воспользоваться этими своими глифами, что принесли результат на квартире жертв. В качестве наводки используй глиф твари. Что-то мне подсказывает, что дело в нем». Завершив на этом разговор, Света, и так уже откровенно клюющая носом, отправилась спать, а я на тренировку с Лином. Сегодня тот решил немного поговорить перед тем, как начать меня гонять. «Ты уже слышал, что стоишь на пороге нового уровня своей силы, и для его достижения тебе нужно развоплотить противника, схожего с тобой уровня или сильнее?» Я молча кивнул, а внутри все сжалось от предвкушения. Неужели мне сейчас все же приоткроют завесу тайны над эволюцией призраков Ходока? «Это действительно так, но одного лишь развоплощения врага недостаточно, иначе ты бы уже взял этот ранг после судилища с Натальей. Развоплощение дает лишь энергию на преобразование твоей сути, но для этого ты должен быть готов к новому уровню сил». «Я готов?» — не выдержал я. «Да. Как считаешь, как я это определил?» «Я стал чувствовать свой айфон», — ответил я. «Тут и гадать нечего. Достаточно вспомнить, как он заставил меня закрыть глаза и делать активацию, не видя, откуда в меня прилетает мой предмет привязки». «Верно. Предмет привязки — единственное, что позволяет духу продолжить существовать в материальном мире и не уйти к душе мира. Медиум для духа является проводником и помощником. Но, как ты понимаешь, медиум не определяет, станет дух призраком, ходоком или проявлением. В каком-то смысле медиум для духа — паразит, сосущий силу». Я даже рот от удивления приоткрыл. Не ожидал от азиата столь жесткого высказывания про собственную госпожу. Он ведь в Мирославе служит уже много лет и служил еще до своей смерти. «Не стоит удивляться. Если подумаешь, то поймешь, что я прав. Если отбросить те знания, что ты получил от Светы, то что она тебе дала?» «Ну...» — протянул я, вспоминая свои первые дни бытия духом. «Она подпитывала меня позитивной энергией при борьбе с темным духом. Без этого я мог проиграть и погибнуть. Плюс первого врага развоплотила она, а не я. Фактически спасла меня». «Поэтому медиумов за полноценных паразитов никто не считает», — согласился Лин. «Но все же ты же видишь, что для своего существования духу не нужен медиум, только предмет привязки». «То есть», — стал я размышлять, — «изначально, имея привязку к телу, потенциально любой может начать свое развитие. Ну, если бы тела не хранили, а рядом была энергия для жизни». «Именно. Но мироздание устроено так, что душа мира стремится сразу же заполучить обратно все сведения, что накопила ее частичка в материальном мире. Те, кто смог эти ограничения преодолеть, получают большую силу. Чем больше ограничений снял, тем больше сил. Сейчас я ограничен своим предметом привязки. Значит, нужно от него избавиться. Думай сам, — закончил с теорией Лин и без предупреждения ей кинул в меня айфон. Я на автомате провел активацию и с непониманием посмотрел на Зиата. «Деактивируй», — приказал он. Дальше вся тренировка напоминала вчерашнюю ночь. Вот только слова Лина не выходили у меня из головы. Получается, чтобы стать ходоком, мне нужно избавиться от предмета привязки. Так или нет? У Лина я такого предмета не видел. А вот у Риты защитницы он был. Есть до сих пор. Ее кастеты. А ведь она официально ходок. Да и трубка у деда, чем не предмет привязки. Плюс вспомнилась недавно развоплощенная бомжиха. Я спросил потом у Жозе и деда, какого уровня она была. Не показалось ли мне, что она ходок? Ответ был однозначный, не показалось. И у нее в руках тогда была бутылка водки, тоже очень похожа на предмет привязки. Значит, отказываться от предмета не надо, или это просто другой путь? Короче, Лин меня только запутал больше, так и не дав однозначного ответа. Все в стиле деда. Но вот подсказку, что все дело в моем айфоне, он дал однозначную. Хорошо, я стану ходоком. На занятиях первые две пары, Рита и Света, спали на задних парах. Марья Петровна поглядывала на них с неодобрением, но высказать свое мнение не могла. Рита просто не услышит, а Света сопит так крепко, что даже звонок окончания первой пары ее не разбудил. Чтобы отвлечь бабулю от лицезрения столь вопиющего нарушения учебной дисциплины, спросил, как у них прошел вчерашний день. «Ой, спасибо за совет!» На автомате, орудая своими спицами, переключилась на меня бабуля. «Помогло! Даже эти камешки в ладонях удалось уменьшить. А то совсем уже мочи не было, настолько они выросли». «И как теперь выглядит ваша защита?» Мария Петровна гордо подбоченилась, даже вязанье из-за этого отложила. «У меня теперь настоящая кольчуга есть, от кисти и до плеч руки прикрывает». «Теперь могу не бояться, что кто-то из темных до меня дотронется. А то раньше-то каждое их касание все равно, что раскаленную кочергу приложил кто. А они это видят и не жалеют бабушку, ироды!» «Ну теперь-то, сами сказали, легче стало». «Это да, только вот...» — замялась бабуля. «Не смогла я ноги свои в эту мерзость поставить. И противно, и жжет, и жуть. Думаю, мне и двух камушков хватит». Я лишь пожал плечами, не став настаивать на своем мнении. Не хочет, не надо. Сама потом поймет, что зря сейчас отказывается потерпеть боль ради усиления. Благополучно отучившись, я с девчонками двинулся по выданным Жозе координатам обнаруженного искусственного темного. Пора разобраться, что так насторожило Жозе. Чем черт не шутит? Может, в этом кроется залог нашей победы над неизвестным врагом?